Военная реформа Шарнгорста. В результате акта, имевшего революционизирующий характер, армия освободилась как от профессиональных, так и от сословных уз. Государственная армия абсолютной монархии превратилась в патриотическую армию национального государства. Этим начинается вторая фаза истории немецкого солдата. Постепенно человеческое и солдатское начинают взаимно проникать друг в друга. Немец открывает себе некие солдатские, по общему признанию, врожденные черты. В одном общем хоре сливаются звуки военных оркестров и пение борцов за свободу. Если раньше человеческий материал поставлялся армии из низших слоев народа, то новый солдат является уже представителем образованных кругов общества. Военная служба становится частью духовной жизни нации. Свою задачу Шарнгорст и его сторонники видели в том, чтобы сделать солдатами весь народ и таким образом вернуть ему свободу. Так родилась мысль о создании народной армии, основной принцип которой – всеобщая воинская повинность – одновременно является правом свободного человека, находящегося на службе Отечеству, носить оружие. Долг и право, по словам Гегеля, являются идентичными всеобщей и частной воле. В фридриховской эпохе были заложены и элементы будущего. В самом конце ее возникла идея всеобщей воинской повинности, и оказалось, что она только и ждала сигнала, чтобы выступить на исторической сцене. Если Фридрих Великий не считал военную службу низкого по происхождению человека делом чести, еще в эдикте от 1780 года он охарактеризовал ее как наказание, то теперь смерть за Отечество воспевалась под впечатлением селезских войн поэтами Клопштоком и Эвальдом фон Клейстом и восхвалялась Томасом Абтом, восторженным поклонником короля-героя в его знаменитом сочинении, где он открыто говорил о каждом прусском верноподданном. А разве не была идея всеобщей воинской повинности облагорожена уже тем, что во время битвы король был вместе с солдатами? Идол гренадеров жил в каждом солдате, воевавшем под его знаменами. Солдаты принадлежали ему и, следовательно, принадлежали империи гениям. Это являлось их социальной привилегией и не было дозволено ни одному бюргеру. Фридрих II в опубликованных после его смерти в 1796 году заметках о воспитании пророчески возвестил, что отныне национальное воспитание и подготовка каждого к полезной государственной деятельности являются главнейшей задачей и означают нравственное совершенствование каждого человека, а следовательно и солдата. Тем не менее, народная армия нового времени оставалась все же королевской армией. Ее правовое положение только теперь приведено в полное соответствие с понятием народной армии. Солдатские традиции были сохранены, и немецкая армия продолжала существовать в форме императорской армии вплоть до Первой мировой войны. Отношение к монарху стало лейтмотивом всей истории прусско-немецкого военного права на протяжении целого столетия.